Глава 26. Эва. Я оказалась в плену его сильных рук. Адам крепко меня сдавил и умерил силу давления рук, просто придерживая меня. «Хочешь, я твою мамку раскатаю?» — предложил он. «Раскатаю не в том плане, что полезу к ней в трусы. Я к ней в голову залезу. Наведу там такой бардак и хаос такой, что она начнет ненавидеть себя. Просто загнется, как плесень без подпитки сожрет саму себя». «Адам, ты о моей маме говоришь?» «А что? Сука она! Тварина!» «Может быть, она мне так добра желала? Ну, хотела, чтобы я стала лучше, чем есть?» «Не надо ломать человека и обманывать, чтобы заставить его стать лучше, чем есть. Можно помочь ему стать лучше. Поведение же твоей мамы больше на манипуляции смахивает, уж прости за резкость и откровенность». «Она не умеет иначе», — тихо сказала я. «Она же рано стала взрослой. Это был ее выбор. Но вот представь, ей всю свою молодость приходилось изворачиваться, лгать, шантажировать, угождать кому-то и продавливать под себя, под свои интересы. Она просто не умеет иначе. И мне ее даже жалко. У нее не было человека, который показал бы ей, как надо». «Дуреха моя добросердечная», — ласково журит меня Адам. «Даже если такой человек был, который бы хотел наставить ее на путь истинный, Рената ему давно голову откусила и выплюнула, потому что главный страх таких людей — увидеть себя как есть без купюр и понять, что наполнение — дрянь. Я удивляться не перестаю, как рядом с такой Мегерой вырос такой цветочек, как ты, чистая, притягательная девушка». Голос Адама изменился, став более низким, чувственным. «Я не цветочек, я?» «Колючий цветочек. Из райского сада. Соблазн. Чистый соблазн», — продолжил Адам. «Мне стало вдруг жарко и слишком тесно. Я понимала, что хочу Адама слишком сильно. В моей голове даже разыгралась картинка, как я перебрасываю ногу через его бедра, опускаюсь сверху и раскачиваюсь. Его пальцы впиваются в мои бедра, грудь трясется, а рот захлебывается в стонах. Да, да, да. Как это было бы?» «Сучка ты, о трахе думаешь?» — прогремел мужской голос рядом с моим ухом. Я пискнуть не успела, как Адам рванул мои брючки, разодрав молнию, и запустил руку под разорванную ткань, сжав мою пульсирующую плоть через мокрые трусики. «Еще как думаешь?» — прошипел он, сжимая складочки пальцами, массируя. «Сексом пахнешь, мокренькая моя». «Прекрати! О, прекрати!» Захныкала я, упершись лбом в его грудь. Бедра трясло, внутри все сжималось от предвкушения. Киска текла влагой. «Давай, Эва, тебе это нужно. Делай, пользуй». «Пользуй? Что это значит вообще?» Простонала я, чувствуя, как Адам сдвинул мокрые трусы и начал водить пальцами по кругу. «Значит, что перед тобой агрегат для секса, заведенный на полную мощность. Бери, пользуйся. Последствия будут, но гарантирую только самые приятные. Мы останемся друзьями. Я буду рядом», — обещает Адам. Меня начало подбрасывать высоко-высоко от его движений пальцев. Но опять он про это. Про то, что секс — это просто секс. Без обязательств, без претензий. А я? Вдруг хочу этого. И отношений настоящих. И претензий. И всего-всего хочу. С ним. Боже. На меня вдруг накатило осознание, что я влюбилась в Адама по-настоящему, сама того не заметив. А он продолжал гнуть свою линию. Между нами только секс по дружбе может случиться, и это ровным счетом ничего не значит. Все равно, что в кулак подрочить и кончить, не извиняясь за эти действия перед собственной ладонью. У меня язык не поворачивается про отношения заикнуться. Если мужчина не хочет, зачем его неволить? Но и так, как есть сейчас, я не смогу. Секс по дружбе. Нет ничего ужаснее и неправдоподобнее. Либо трахаемся, либо дружим. Секс испортит нашу дружбу и сведет ее на нет. Никакой полноценной дружбы и наставничества в таком случае не выйдет. Поэтому я намерена отказаться. Твердо. Очень твердо. Но его пальцы, таранящие мою промежность, вытворяют нечто чудесное. Адам немного сгибает пальцы и действует ими внутри, словно крючком задевает новые точки и приносит ощущение. Эмоции на грани фола. У нас постоянные американские горки, то вверх, то вниз. И кажется, прямо сейчас мы приближаемся к крайне опасному трюку «Мертвая петля» в нашем исполнении. Кто-то из нас двоих справится, кого-то вытряхнет капитально. Я откажусь. Но эти эмоции, эти ощущения ни с чем не сравнить. «Да, боже, да», — всхлипываю, раскрываясь. Брючки мешают. Адам, без слов меня понимая, стягивает их с моих ножек вместе с трусами и разводит мои ножки толчком пошире. «Давай сюда свою девочку», — командует опытно. «Я откажусь. Но откажусь завтра. Да, все, я решила. С завтрашнего дня мы дружить начинаем. А сейчас просто провожаем в небытие все остальное. Секс напоследок. Потом табу. Я смогу». «Выпускай», — хрипло просит Адам. «Давай. В тебе столько всего накопилось. Надо это вытрахать хорошенько». Ох, ах. Я кончаю быстро, изо всех сил стискивая пальцы Адама. Он меня целует, глубоко и нежно двигая языком. Глаза закатываются от удовольствия. Насколько это прекрасно. Я буду скучать по этим ощущениям рядом с ним. Определенно. Он открыл для меня новый, чувственный мир. Он всегда будет первым. Боже, да. «Умница. Ох, Эва. Я рад тому дню, когда ты на меня сверху упала. Такая голодная кисуня, такая нежная и отзывчивая. Моя». Адам хлопает пальцами по клитору, разнося влагу. «Это было... хорошо», — отвечаю я размягченным голосом. «Но я хочу больше». «Прямо скажи». «Член твой хочу. Разденься», — прошу я. «Презерватив не забыл?» Адам молча встает и вынимает из джинсов несколько презервативов, швыряя на пол, раздевается быстро-быстро, словно только это приглашение и ждал. Хитрец раздевает и меня за секунду. Он опускается на колени рядом с диваном и мягко мнет мою грудь, ласкает губами соски, берет их в рот и сосет, присасывается натурально. Между ног у меня собирается лужица. Я поскуливаю. «Красивая». Адам отрывается на секунду, чтобы подуть на торчащие и покрасневшие припухшие соски. Он смотрит мне прямо в глаза. И его взгляд такой проникновенный, понимающий, полный обожания. Он умеет менять свой взгляд и поведение за секунды. Адам — самый невыносимый мужчина, просто сущий ад, но при этом неповторимый и лучший. Других таких, как он, не бывает. Это чудо только в единственном экземпляре. И сейчас он мой. Это на меня его член так угрожающе стоит и капает смазкой. Это меня он хочет так, что готов через балконы перелезть, как ниндзя, и крушить стены. Да-да, сейчас есть только мы. И я ни за что не отдам эти последние часы, когда можно взмывать бесконечно вверх от наслаждения. Неважно, что будет потом. Сейчас. Я хочу все. «Адам!» Я притягиваю его к себе и целую. Вонзаюсь языком в его горячий рот. Захлебываюсь поцелуями. Никогда я так не целовалась. Жадными руками хватаюсь за все, что только можно. Его широченные плечи, мокрая, уже блестящая от пота грудь и отрастающие, жесткие волоски. «Не брейся!» Бормочу. «Что?» «Ты грудь бреешь или делаешь депиляцию? Не делай». «Буду волосатым чудовищем», — посмеивается Адам, не переставая поглаживать меня между ног, потрахивая пальцами и лаская клитор. «Будешь сексуальным волосатым мужиком». Выдыхаю протяжно, а потом... «Стоп, Эва, у тебя есть только сейчас, но... помечтать-то можно. Ох, хочу его, зверюгу такого. Медведь. Иногда свирепый, иногда почти плюшевый. А его член я хочу». Хватаюсь пальцами за крепкий ствол, накачанный похотью, с рельефом вздувшихся вен. Хочу его всюду. Сегодня можно сойти с ума. «Воу, тормози. Дай презик на член натяну», — просит Адам. «Сколько времени до утра?» Бросаю размытый взгляд на часы. Циферблат издевательски покачивается. Я так возбуждена, что даже не могу понять, который час. «Несколько часов, а что?» — спрашивает Адам. «Хочу понять, успеешь ли ты до утра показать мне все, на что способен?» «Успею даже больше», — выразительно поднимает бровь. Я снова целую Адама, закрываю глаза, приподнимаю бедра. Одна его ладонь меня за попку мгновенно перехватывает и сминает с претензией. «Я хочу тебя везде», — шепчу срывающимся голосом. Он замирает, понимает мой намек, стонет, матерится, целует меня агрессивнее. «Всё-всё, Эвочка». Мнёт мой зад капитально. Будут синяки от его пальцев. Все будет ныть. Все будет полыхать. Падаю в эту пропасть окончательно. Гореть мне в аду. Все-все, Адам. Все-все. Сдаюсь и ложу так, чтобы его пальцы скользнули между половинок попки. Блять! Между нами закоротило. Искры взметнулись вверх, превратившись в пожар. Адам наклонился и припал к моему рту в иссушающем поцелуе, буквально выпивая меня, не оставляя ничего на потом, порабощая и совершенно лишая воли. Получив от самой себя разрешение пошалить всласть, я действовала смелее и откровеннее, чем когда-либо. Гладила пальчиками каждый мускул, обводила черты лица, рисовала рельеф его тела, сходя с ума, постанывая и извергая, наверное, фонтаны влаги на свой диванчик. После того потребуется отдать его в химчистку. «Да чего же ты сладкая, как твои десерты?» — выдохнул Адам, оторвавшись от моего рта на миг. «Твой ротик? Язычок высунешь?» «Хочешь дать мне что-то попробовать?» «Переворачивайся», — приказал он. Адам привстал, хитро темными глазами сверкнув. Я напротив сползла ниже по дивану так, чтобы оказаться под ним. Теперь моя голова была рядом с его ногами. «Согни ноги в коленях и раздвинь». Я догадалась, что он хочет и как планирует войти мне в рот напряженным пульсирующим стволом с текущей смазкой. Дух захватывало от порочности происходящего и полной вседозволенности. «Сокровище мое!» Погладив меня по коленям, Адам начал мягко целовать кожу. Легким нажимом ладони он заставил меня раздвинуть ножки и поглаживал меня пальцами, подбираясь к главному. «Адам!» — простонала я, мучительно желая, чтобы он сделал то, ради чего заставил меня лечь по-особенному. «Говори, где?» — хрипло попросил он. «Что где?» «Твои игрушки. Ни за что не поверю, что у тебя нет ни одного друга на батарейках». «У меня? У меня пальцы способные». «Очень, и все же. Ну, давай, уверен, ты примерялась. Может быть, дразнила себя немного? Говори же!» — потребовал он. Адам начал меня шантажировать. Гнусно, нагло. Пальцы сжимали напряженный клитор и массировали его невыносимо нежно, но застывали в самый-самый приятный момент. «Адам!» «Говори, где?» «Где?» «Зачем они тебе?» «Они?» «Плохая девочка Эва. Нарывается на еще одну сладкую порку». «Адам!» «И где?» «Они?» «Я, блин, ревновать сейчас буду», — пригрозил Адам. Он обхватил свой член и чуть-чуть провел им по моим губам, разнося смазку, но не давая поглотить головку и приласкать ее. Эта сладкая пытка продолжалась до тех пор, пока у меня не закружилась голова, а в легких не осталось и глотка кислорода. Я сдалась. Как в бреду пробормотала. Шкаф. В спальне. Среднее отделение. Под большой красной обувной коробкой стоит раритетный чемодан. В нем все. Увидишь. «Чемодан?» — поперхнулся Адам. «Я заинтригован». Адама словно ветром сдуло. Он быстро отыскал большую коробку, достал из-под нее чемодан, торжественно опустил на пушистый ковер. Сладко-звонко щелкнули замочки. Я заныла от предвкушения. «Охуеть, вот это выбор, Эва!» Адам посмотрел на меня горячим, как кипяток, взглядом. Медленно провел пальцами по игрушкам, лежащим на черной бархатной подложке. «Я не могу представлять, как ты себя ими...» — хрипло сказал Адам, крепко-крепко сжав свой мощный стояк. «Иначе в воздух выстрелю. Но скажи, все опробовала?» «Да, но не все удачные. Есть те, что выглядят красиво, а толку ноль», — покраснев, призналась я. Адам выбрал один из вибраторов, изогнутый с двумя наконечниками. «Этот я так и не решилась попробовать». «Еще бы». «Он не только вагинальный, но еще и анальный», — опытно ухмыльнулся Адам. И вдруг убрал обратно игрушки, защелкнув крышку. «Я все это опробую. С тобой», — заявил он и подошел ко мне, наклонился, поцеловав. «Я тебя съесть хочу. Буду тобой всю ночь баловаться, как запрещенкой», — пообещал Адам. «Но сейчас просто дай мне войти». «А как же?» «Минет. Успеешь, девочка». «Ты охереть, как много всего успеешь, но для начала...» Адам опытно и быстро растянул латекс по члену и погладил меня по коленке. «Раздвигай ножки шире. Начнем с классики. Со мной ты полюбишь все, даже миссионерскую позу». «Я же, честно признаюсь, я в этом даже не сомневалась. Адам лёг на меня сверху, не переставая смотреть в глаза. Боже, какой он изменчивый. То напористый и грубоватый, холодный, как северный шторм, то горячий и ласковый, а сейчас мягкий и заботливый, но с пошлятинкой в глазах, которые горели ярко-ярко. Он прекрасно умел владеть собой и менял взгляд, поведение, играл телом и мимикой. Я, помнится, не успела, всего лишь ощутила приятное горячее давление, жар его пряного тела, как вдруг он уже долбил меня сильными и четкими толчками, вызывая скулёж. Мне нравилось, как он точно и быстро двигал бедрами. При этом Адам смотрел мне четко в глаза, удерживая. Его пальцы не оставались без дела. Пока я своими пальцами вела по его влажному, напряженному телу, он ласкал соски, сминал грудь и опускался ниже и ниже, через животик, к влажным складкам. «Скажи, это только для меня ты такая мокрая?» «Да, да». Адам замер и спросил резким, немного недовольным тоном. «Когда мечтала о другом», — скрипнул зубами. «А о гондоне прилизанном текла так же?» «Что? Нет». «Сильнее?» — оскалился, ускорившись. «Нет», — честно призналась я. «Ничего такого. Ничего. Того, что есть с тобой. Это только твое и мое, наше». Он простонал и погладил меня нежно-нежно. «Хочу, чтобы ты всегда это помнила», —